Правда, это произошло уже после того, как я успела побеседовать сперва с ректором, а затем и с нашим деканом, заверив обоих, что с моим физическим состоянием и моральным здоровьем все в полном порядке. И если меня возьмут в команду Академии, то я смогу спокойно выполнять приказы капитана, кем бы он ни был. Потому что на это место претендовали двое. Либо Кайден Ричер, либо Эйден МакГилл. Решать столь сложный вопрос собирались на закрытом собрании руководства и попечителей Академии, на которые также ожидали прибытия лорда Винслера, уже начавшего покидать лазарет, и еще двоих советников из столицы. Наконец, нас собрали на плацу. Через два дня после моего возвращения на Эльрены, за день до прибытия Варлина Уорли с его магами, первым слово взял наш ректор. «Мы принимающие игры Содружества Академии», произнес он усиленным магией голосом. «Но при этом мы принимающая Академия победителей. И сейчас прозвучат имена тех, кто приведет нас к этой победе». Последние его слова прозвучали так громко, что с деревьев сорвались напуганные птицы и закружились громкими криками над нашими головами. А за птицами поднялись в воздух и драконы. Затем ректор взял торжественную паузу, чтобы все успокоились, после чего прозвучали те самые имена. Итак, 6 человек с факультета всадников. Кайден Ричер, командир правого крыла, о чьих заслугах можно и не говорить, иначе это займет слишком много времени. Но сомнений ни у руководства, ни у столичных наблюдателей не возникло. Ему и быть капитаном нашей команды. Все в Академии, к этому времени уже начавшие забывать интригующие подробности нашего с Кайденом разрыва, гаркнули согласно. Кивнув, ректор продолжил. Оказалось, Эйден МакГилл, наследник престола и командир левого крыла, был выбран правой рукой и заместителем Кайдена. И снова радостные крики и бурные овации. Затем прозвучало имя Декстера Сандерса, непревзойденного всадника, победителя множества летных состязаний. Он попал в команду под номером 3. Кстати, красавец и завидный жених по какой-то причине разорвал отношения с Селией Винслер. И поговаривали, инициатором разрыва был именно он. В один непрекрасный для Селии день Декстер внезапно заявил, что с него хватит. И на этом все. И с тех пор она ходила с красными глазами и кидалась на всех вокруг. Включая меня, хотя я к этому не имела ни малейшего отношения. Затем прозвучало еще два имени. Нашими номерами 4 и 5 стали Джерри Канден и Эй-Джей Даллас. Но пусть я была спокойна как никогда, но все таки дернулась, когда ректор назвал последнее имя. И последним, 6-м участником от факультета всадников становится Эйвери Такер. «Первокурсница, уже призвавшая своего дракона», — произнес Архимаг, на что его слова тотчас же потонули в радостном шуме. Почти все на плацу сорвались в аплодисменты. А целительницы принялись еще и вопить от радости и визжать. Тут кто-то рядом со мной важным голосом заявил. «Уж теперь-то мы точно победим». Наконец, дав всем возможность выразить свои эмоции, ректор вскинул руку. Потребовал тишины, затем заявил, что сейчас он назовет имена 2 целительниц, которые отобраны по результатам первого экзамена, а затем и того, что произошло после взрыва на стадионе. Целители высказали свое мнение, к которым они прислушались. Тем самым уже через минуту команда Академии будет полностью укомплектована. Как лекари, так и магистры едины в своем мнении. Итак, к нашей команде присоединяется Рис Дальских. Его слова снова прервали вопли радости. Я повисла на подруге, которую все поздравляли, после чего прозвучало последнее имя. И Исмина Танерс. Ну что же, на этом оглашение участников закончилось. И какое-то время мне казалось, что мы... Наша команда Академии Драконов Эльрена абсолютно непобедима. Наверное, в первые часы после того, как прозвучали наши имена и до того, как начались интенсивные тренировки, а потом прибыл распорядитель с радостным известием о запрете всего, а особенно распускания рук и языков против участников противоположных команд, пообещал нам страшные кары, но на этом не успокоился. Перед стартом игр в Академии Эльрена состоится бал дружбы, добавил Уорли. Целительницы захихикали, зато парни были настроены скептически. Уж больно нелепым прозвучало это название. Какая уж тут дружба, если Нирлинг с Кхимером и Туманным пределом разделяли столетия кровавой вражды. Дай боги друг друга не поубивать на арене. Но Уорли не остановился на достигнутом и добавил совсем уж странное. «По приказу канцелярии короля вы все должны выказывать глубокое расположение нашим гостям». «Насколько глубокое?» — поинтересовались парни, на что мы с Риз закатили глаза. Подозревали, что вот-вот услышим нечто не совсем потребное. И мы это услышали, потому что следующие предположения прозвучали совсем уж сальные. «Достаточно глубокое», — как ни в чем не бывало, — заявил Уорли. «Поэтому все девушки, которых пригласят на бал наши гости, ни в коем случае не должны им отказывать в столь небольшой просьбе». По рядам студентов прокатились возмущенные голоса. Кайден Ричер снова смотрел на меня давящим взглядом, а я наконец-таки посмотрела ему в глаза. Ну что же, Кайден освободил меня от самого себя и каких-либо обязательств на том острове. Так что если кто-то из противоположной команды пригласит меня на бал дружбы, я не собиралась ему отказывать. Как-никак приказ канцелярии короля. Жаль только, что Мартин Вебер снова не смог пригласить меня на бал. А то бы я, скорее всего, пошла туда именно с ним. Хотя декан сделал это несколько раз подряд. Сперва пригласил, но тут же извинился, заявив, что такому не бывать. Он снова, к своему величайшему сожалению, попал в организационный комитет. Хотя и не хотел подобной ответственности. Но королевская власть редко спрашивает о желаниях. Вместо этого она приказывает, так что пойти на бал с одной из участниц команды он не сможет. Это против правил и вызовет никому ненужные кривотолки. Первое же приглашение с извинением прозвучало в день моего возвращения на Эллирен, когда мне пришло одновременно два вызова от администрации. Первым делом я, конечно же, отправилась к ректору, размышляя, что ожидать от этой встречи. Но ничего особенного я так не услышала. Только то, что архимаг рад моему возвращению. И еще то, что мне не стоит быть слишком категоричной насчет Кайдена. Молодость слишком часто толкает на опрометчивые поступки. И лорд Ричер в них уже раскаялся. Но он разорвал нашу связь и столько всего наговорил. Не выдержала я. Кайден Ричер довольно быстро осознал свою ошибку. После чего указал мне место, где он тебя оставил. Но, к сожалению, мы тебя так и не нашли. «Ах, вот как!» — протянула я, прикидывая, что это играет мне на руку. «Значит, они не узнали от местных жителей про мисс Эйлин, учившую их чудесам Нирлинга последние 12 лет, и понятия не имеют, что моя мама жива». Я не верила в то, что ректор мог быть на стороне предателей, а Кайден тем более, но лучше было не рисковать. «Потому что мы так и не обнаружили тот остров», — добавил архимаг. Оказалось, Кайден все же не сумел точно указать на местонахождение острова, на котором он меня оставил. А на нескольких обследованных ими клочках суши меня не оказалось. Поэтому они вернулись на Эллирен, и ректор планировал организовать мои масштабные поиски, на следующий день привлекший к ним не только всех всадников Академии, но и ближайший гарнизон. Но тут прилетели мы с Лаэрин. «Как видите, я прекрасно со всем справилась и сама», — сообщила я архимагу. И он согласился, что справилась. Затем повисла многозначительная пауза, которую первой прервала все таки я. «Но раз все разрешилось, можно мне уже идти?» Оказалось, что можно. Напоследок ректор заявил, что вскоре меня захотят увидеть маги-дознаватели, поэтому мне стоит хорошенько подумать над тем, что именно я им скажу. Это прозвучало как предупреждение, и я засомневалась. Уж не в курсе ли архимаг об отметинах туманного предела на моей спине? Но он выглядел безмятежным, поэтому, попрощавшись, я покинула его кабинет, разломала цилиндрик вызова и появилась уже в вотчине нашего декана, где меня ждала совсем другая встреча. О, как же Мартин обрадовался тому, что я жива. Обнял, хотя я не была готова к подобному проявлению его чувств, и порядком растерялась. Затем усадил меня в кресло и заварил ароматный кофе. Принес конфеты, позабыв о том, что шоколад мне не по душе. После чего принялся расспрашивать обо всем, что случилось во время взрыва на острове. И я рассказала ему ту версию событий, которую думала озвучить следствию. Оказалось, Кайден изложил похожую. В паре мест наши рассказы не совпадали, но я решила, что буду ссылаться на собственные провалы в памяти. «Я слышал, Кайден разорвал вашу связь», — наконец произнес Мартин. Оказалось, это волновало умы не только студентов, но и руководство Академии. Мне пришлось кивнуть, подтвердив, что все так и есть. «Это, конечно, крайне опрометчивый поступок с его стороны», — зато дает надежду тем, у кого ее почти не оставалось. Улыбнулся мне Мартин. Я решила, что он говорил это о себе самом. Но все-таки, Эйвери, как своему декану и верному другу, можешь ли ты назвать причину, по которой это произошло? Клянусь, ни одно сказанное слово не покинет пределы этого кабинета. Но я не смогла. Покачала головой и призналась, что это слишком уж личное, после чего все-таки задала ему вопрос. Как теперь все будет дальше? Со мной я имею в виду. Что мне ждать? Получается, Кайден своим решением сделал меня неполноценной? Именно так обозвала меня Селия Винслер. Стоило ей встретиться на моем пути, как она тотчас же вылила на меня ушат грязи. Учитывая, что у нее самой не было дракона, несмотря на 4-й год в Академии, и даже Декстер Сандерс, отличавшийся крайне покладистым характером, ее оставил, то я бы серьезно поспорила с ее заявлением. Но не стала. Наоборот, улыбнулся мне Мартин. Тем самым лорд Ричард тебя освободил, Эйвери. Теперь ты вольна влюбиться в кого угодно, а не только во всадника, которого выбрали для тебя боги. Но я... Ты боишься, что больше не познаешь похожую глубину чувств? Это не так, Эйвери. Признаюсь, после утраты своей пары я опасался подобного. Но сейчас я могу сказать тебе наверняка, что чувства все так же сильны и остры. Разница только в том, что... В чем? В том, что на тебя и твоего будущего партнера не наложат ограничения боги. Вы сможете любить друг друга, ненавидеть друг друга, оставить друг друга точно так же, как и остальные люди. У вас уже не будет гарантированно идеальных отношений, которые давала бы истинная пара. Но в ваших силах создать их самим. Теперь все будет зависеть исключительно от вас, а не от воли богов. Немного подумав, я кивнула. Сказала, что меня это вполне устраивает. Вернее, для меня так даже лучше, только вот... А как жила Эрин? Неужели она обречена на одиночество? В день, когда произошел этот разговор, меня это тревожило, но вскоре я поняла, что у Лаэрин все в порядке. Она стала звездой Академии. Все свободные драконы проявляли к ней внимание. И даже красный дракон Архимага вспомнил свою молодость. Зато Зигурд ревновал, время от времени устраивая побоище. И целителям, специализировавшимся по драконьим травмам, нашлось чем заняться. Потому что Кайден не мог его удержать. Либо не хотел, я этого не знала. «Лаэрин не будет одинока», — успокоил меня декан. «Когда твоя драконица этого захочет, она выберет себе подходящего партнера. То же самое и с тобой, Эйвери. С этого момента вы с ней сами распоряжаетесь своими жизнями и своими чувствами». Возможно, Мартин что-то не договаривал, но я не стала его расспрашивать, хотя с того дня мы виделись довольно часто. Заодно меня не оставляло ощущение, что он меня охранял. Если в Академии за мной толпой ходили подруги, парни с моего курса и, подозреваю, представленные Эйденом всадники из левого крыла, а за нами присматривали прибывшие из столицы маги, то за пределами Академии Мартин всегда был со мной. Потому что туда я тоже выбиралась. Сперва пришлось посетить жандармерию, где я отвечала на возникшие ко мне вопросы. Еще через день я встретилась с мэром, после посещения которого, раз уж в Академии как раз выдался выходной день, я планировала навестить Риса в лазарете. Мы договорились, что она будет поджидать меня там. Я не знала, как долго все может затянуться у мэра. После чего мы проведаем лорда Алавея, который уже шел на поправку. Ну что же, в жандармерии я обо всем рассказала, кроме Гареша, который сейчас кружил вокруг острова, боясь ко мне приблизиться. Зато я честно призналась в знакомстве с Ксавьером, сказав, что оставила того после покушения на мою жизнь в яме, залепив его рану магией. Как я сама выбралась из той ямы? Так и выбралась, страх и ужас гнали меня вперед. В общем, не помню. Момент первого взрыва я тоже едва помнила. Кажется, сперва я рассказала обо всем магистрам, поджидавшим меня на финише. Затем побежала за Кайденом, спешившим в королевскую ложу. А потом нас с ним подбросило в воздух взрывной волной. Но мы выжили, потому что подоспел Зигурд. Прилетел сквозь огонь и нас спас. Или это был и не Зигурд, не могу сказать наверняка. Но дракон, кажется, был черным. И в первый, и во второй раз, потому что, как им известно, произошло 2 взрыва. Но, видимо, этот дракон меня не удержал, поэтому я сорвалась с края и упала в море. Но выжила. Кайден был рядом и тоже выжил. Он-то и вытащил меня на сушу, а дальше им все известно. И нет, я не скажу, по какой причине лорд Ричард разорвал нашу связь. Потому что к повстанцам и взрывам на стадионе это не имеет никакого отношения. Зато я рассказала им о своих подозрениях насчет Томаса Хансена, который сейчас спокойно расхаживал по Академии. Еще и подходил меня поздравить с возвращением и обретением дракона. И я едва удержалась, чтобы не залепить ему кулаком в глаз. Оказалось, Томаса Хансена уже допросили, причем с пристрастием, но его связь с повстанцами не подтвердилась. Зато теперь дознаватели всеми силами попытались обнаружить эту связь у меня. Наконец, все закончилось тем, что Мартин за меня поручился. Заявил, что он маг-менталист и видел мои воспоминания, которые не имеют никакого отношения к подполью с суши. Наоборот, на том стадионе я всех спасла. И нет, он не даст разрешения допрашивать меня под заклинанием правды. Как бы сильно столичным дознавателям этого не хотелось. Точно так же, как я не дала разрешения нашему мэру назвать новый стадион в свою честь. Потому что на следующий день после посещения жандармерии мы с Мартином отправились в дом Марана Лиарса. Заодно я отказалась принимать из рук мэра огромный хрустальный кубок с надписью «Спасительница Элирена». Но если от кубка отвертеться не удалось, то насчет стадиона мэр очень даже обрадовался. Оказалось, он пообещал это горожанам, но сейчас собирался сообщить им, что народная героиня сама не хочет подобной чести. Зато от сберегательного фонда на собственное обучение, если я решу учиться дальше, осваивая высшую магию в Нере, отказываться я не собиралась. Сказала Марану Лиарсу, что это отличная идея, и на лице мэра появилось расстроенное выражение. Он собирался спонсировать этот фонд из своего кармана, а теперь явно жалел о собственном расточительстве. Наконец, нагруженная кубком, я отправилась в лазарет. И прогулка вышла довольно приятной, потому что Мартин кубок у меня забрал, сказав, что тот тяжелый и он понесет его сам. К тому же недавно прошел дождь, смыв дневную жару. Я шагала по улице, улыбаясь выглянувшему солнышку и перепрыгивая через осенние лужи. Мне нравилась моя компания. Я наслаждалась идущим от Мартина спокойствием и умиротворением. Еще я обожала наши с ним приятные и познавательные беседы. Мы говорили с ним обо всем, от учебы и будущих игр Содружества до того, что видим вокруг. Вот и сейчас, разговаривая, мы шагали по узким улочкам центра Элирена, а к нам то и дело подходили люди и благодарили. Меня, магов и целительниц из Академии за спасенные жизни. Некоторые даже отправились за нами следом, особенно детвора. И уже скоро нас преследовала целая толпа, в которой мне почему-то стали чудиться призраки прошлого. В прихрамывающем и опирающемся на трость мужчине, закутанном в плаще и с капюшоном на голове, мне привиделся Ксавьер, а в двух парнях, ловко перепрыгивающих через лужи, после чего один из них, схватившись за фонарный столб, сделал совсем уж фантастический трюк, буквально перелетел через лужу, держась за столб одной рукой. Привиделись двое циркачей с Цирона. Сперва я не поверила ни своим глазам, ни своим подозрениям. Думала, что мне все показалось. К тому же Ксавьера считали погибшим, как и всех людей из сопротивления. Мне заявили об этом в жандармерии. Тогда почему мне стало настолько тревожно? Хотела рассказать о своих подозрениях Мартину, но... Напрасно я вглядывалась в толпу. Мужчину в темном плаще и капюшоне больше не было видно. Да и двое прыгунов через лужи тоже исчезли. Зато вместо них появился Кайден. Не скрываясь, он шел позади нас. Смотрел на меня, а стоило мне отвернуться, как я чувствовала его тяжелый взгляд, устремленный мне в затылок. И я ничего не могла с этим поделать. До прибытия команд и начала игр Содружества оставалось меньше недели.